Напротив купеческой палатки с книжками и лубочными картинками стоял Ваня с девочкой, которую держал за руку. «А вот и старый знакомый», — подойдя к нему, сказал Николай Алексеевич. «Ну как, поймал в тот раз щучью мамашу?» Ваня оглянулся, недоуменно посмотрел на господ. «Как ее поймаешь? Она что, дурная, два раза на один крючок попадать?» Мариза смеялась и погладила по голове девочку. «А это сестренка Аленка. Вот и ленточка пригодилась», — сказала она, повязывая шелковой лентой косу девочки. «Кланяйся, дуреха», — велел паренек, выдергивая изо рта сестры палец, который она туда засунула от удивления. «Картинки смотришь? Понравились?» — спросил Николай Алексеевич. «А книжку купить не хочешь? Тут вот сказки и былины есть. Про Добрыню Никитича, про Илью Муромца, про Соловья-разбойника». «Так я же читать не умею», — нахмурился паренек. «И денег у меня нет». «Понятно», — сказал Николай Алексеевич. Купец, полухо прислушивавшийся к разговору господ с ребятами и угадавший намечавшуюся поживу, расплылся в улыбке и, выхватив из разложенных книг яркую детскую книжку, подал Николаю Алексеевичу. «Вот это им несмышленышам в самый раз будет, с картинками. Ее и без грамоты разберут». «Почему одну?» — спросила Мария. «Пусть у каждого по подарку будет». Купец охотно выбрал на прилавке сказки в яркой обложке и протянул девочке. Она робко поглядела на взрослых, на брата и приняла подарок с таким видом, будто книжку ей дали только подержать и сейчас отберут. «Что ж ты не пришел в усадьбу? Мы тебя ждали», — спросила Мари. Мальчик, смущенный подарками и ласковым обращением господ, переминался с ноги на ногу и чувствовал себя неловко. «Так тогда и взрослым работы не было», — ответил он. «Мужики к управляющему каждый день ходили, а все без толку. Так чего я тогда пойду? Да и деда хворый был. Разве его одного оставишь? А сестренка Аленка? Дедушка падать часто стал. Она не поднимет». «Невеселые у тебя дела, Ваня», — вздохнул Николай Алексеевич. «Ты мне вот что скажи. Если б здесь, в Овстуге, школу для ребят открыли, где учили бы читать книжки, рисовать, наукам разным, пошли бы ребята в школу учиться?» «А то нет», — живо откликнулся мальчик. «Вон в Дядькове школа есть. Так ребята туда после работы ходят. 12 часов на фабрике, а как кончили — в школу. На мастера выучиться поди, каждому охота. Грамотному платят больше, да и вообще интереснее». — «Значит, пошел бы», — задумчиво повторил Бирилев. — «Ага», — уже совсем бойко ответил мальчик. — «Да вон хоть ее, Аленку, спросите. Она вам скажет». — «Пойдешь, Аленка?» Девочка вскинула голубенькие глазки и усердно закивала головой. — «Во, видали?» — обрадовался Ваня. — «Она о грамоте тоже понимает, вы не думайте. Нам деда столько всяких историй да сказок рассказывал. А в книжках, — говорил, — еще лучше сказки есть. Так нам тоже хочется». «Да, брат», — потрепал паренька по вихрастой голове Николай Алексеевич. «Вот и я так думаю. Надо тебе и сестренке в школу идти». «А где же она?» — удивился Ваня. «В Дядьково, что ли? На барском тарантасе ездить?» Все засмеялись, и Мария, и Николай Алексеевич, и даже купец, которому, видимо, нравились бойкие ответы паренька. «Сметливый малец», — похвалил он, — «я б его к себе в лавку взял и читать бы выучил. Пойдешь?» Мальчик пытливо посмотрел на купца, потом на сестренку, прижавшуюся к его руке так, словно ее уже сейчас с братом разлучать собрались. А йод куда дену? А деды как? Это я понимаю, — посочувствовал купец. Старых и малых бросать не годится. Пора нам, — сказал вдруг мальчик и дернул за руку сестру. Спасибо. Их не удерживали, и они быстро затерялись в толпе. Что-то грустное и тревожное осталось от этой встречи с детьми. Выбираясь с шумной площади к дороге, Николай Алексеевич видел, что Мария как бы ушла в себя, отрешилась от яркого, веселого праздника. Если бы он не вел ее бережно среди рядов, да не расступались загодя мужики, она бы споткнулась обо что-нибудь или набрела на телегу. «Очнись, что с тобой?» — остановился он. Мари посмотрела на него такими же детски доверчивыми глазами, какие были недавно у Ваниной сестренки, и тугие белокурые локоны ее, качнувшись, замерли по сторонам лица. «Тебя как заколдовали», — изумился Николай Алексеевич. «Всего несколько минут поговорили, а я и вправду будто другая стала», — призналась Мари. «Смотрю в его глазенки, чистые, и думаю, вот жизнь какая, что и хлеба кусок не каждый день имеет, и работает уже, наверное, как взрослый, а поманили его иной лучшей доли.